Даже так, слабовато месть, не находишь? Кто это такой смелый? Посмотри на гриффиндорский стол. Свежераспределенные первачки гриффа Фока Джеймс Поттер и Сириус Блэк радостно хихикали, чуть ли не тыкая в Цесси пальцами. За этим безобразием хмуро следила Лили Эванс. Поймав взгляд старшей подруги, она кивнула на мальчишек и выразительно закатила глаза. Потом, все так же взглядом указала на Северуса, сидящего среди слизеринских первачков, и, довольно удачно, делающего вид, что он тут ни при чем. Кажется, невинно обиженные мальчики решили подшутить надо мной. Это война. За ужином Цесси все еще щеголяла угольно-черной шевелюрой. Шутка была довольно безобидна, всего лишь сок черницы, используемый в красящих зельях. Эффект должен был сойти к утру, поэтому Цесси решила походить денек так. Еще и челочку соорудила, да глаза черным подвела, напоминая теперь очень бледную египтянку. Но спускать этим засор шалунам она не собиралась. Зря, что ли, обед пропустила. Ближе к десерту со стороны гриффов стали слышаться смешки, а через минуту присоединились и слизеринцы. Шалуны, все трое, заимели шикарную сине-белую полосатую окраску. Лили в это же время демонстративно встала, подошла к однокурсникам и водрузила на цветные головы ободки с меховыми кошачьими ушками соответствующей масти и расцветки. За столом слизеринцесси сделала то же самое, разве что не стала сильно утруждаться и просто левитировала на Северуса новый аксессуар. И по итогам первой схватки бесспорная победа присуждается команде Girls. Команда Boys, судя по кислым мордашкам, жаждет реванша. Квиддичный комментатор Хаффлпаффец Эдди Саммерс радостно ухватился за возможность хоть что-то прокомментировать. Ведь до первых матчей еще так далеко. Бойс наносит ответный удар. Как вы думаете, нашим дамам идет зеленая кожа? И да, Girls снова побеждают. Интересно, как они добились эффекта светящейся кожи? Ну, в любом случае, мальчики-светлячки, это круто. Целый месяц противостояния Бойс и Girls было в стадии затишья. И теперь ставки повышены. Наши дамы вместо школьной формы получают стандартный наряд средневекового палача. Уоу, кажется, малышка Лили будет мстить долго и кроваво. Но что это? Вау, моментальный ответ. Я не могу. У нарциссы явно с фантазией получше. Мерлин Великий, кажется, стороны идут на обострение. Я боюсь этих первокурсников. Внезапно раздался громкий хлопок, и из-за стола преподавателей со зверским выражением лица вышла МакГонагал. Все пятеро к директору. Немедленно. Когда в кабинет Дамблдора ворвалась разъяренная Минерва, он был удивлен. Старик на завтраках не присутствовал, предпочитая пить чай в уединении, и не мог представить, что же так могло разозлить женщину. Озарение, вместе с пошедшим не в то горло чаем, наступило через пару секунд. Вслед за гриффиндорским деканом в кабинет вошли два хмурых палача, в составе несносной младшей Блэк и мелкой рыжей гриффиндорки, и три мальчишки-первокурсника в розовых балетных пачках. Собственно, из-за пачек Дамблдор и подавился. «Директор, я терпела их безобразие за завтраком, обедом и ужином. Вы ведь сказали, что дети просто развлекаются, и вреда от их проделок нет. Но сегодня они чуть не устроили в большом зале натуральную драку». Пока МакГонагал, распаляясь все больше, пересказывала Дамби произошедшее, Цесси тихим шепотом давала товарищам по несчастью ценные указания. И как только фонтан красноречия деканессы иссяк, мелкие правонарушители с самыми честными мордахами хором выдали: «Мы больше не будем, директор». «Правда-правда не будем, профессор МакГонагал. Честная гриффиндорская». Цесси с ангельским видом улыбнулась взрослым и невинно похлопала ресничками. «Вот видишь, Минерва, они раскаиваются в своем поведении». Дамблдор уже приметил изучающие взгляды малолетних бандитов на свои драгоценные приборы и улыбку блондинки при виде Фаукса. Надо их срочно выпроводить. 5 минут спустя, с боевым крещением, друзья мои, ну что, мир, мир, а как вы варили зелье для светящейся кожи? Глава 13. Какие люди и без охраны? Цесси иронично приподняла бровь, рассматривая неожиданного гостя. «А мне нужна охрана». Люциус Малфой вольготно расположился на диванчике в слизеринской гостиной в окружении поклонниц. Поклонницы, завидев вернувшуюся с уроков Цесси, резко вспомнили о неотложных делах и мгновенно разбежались. «Соскучилась, Пак, безумно». «Правда, Раби?» Рабастан усмехнулся и обнял подругу за талию. «Конечно, правда, дорогая». Люциус опасно прищурился и подался вперед. Видеть свою невесту в объятиях другого, пусть это и ее лучший друг, Было крайне неприятно. Рука непроизвольно потянулась к палочке. «Спокойнее, Люци, спокойнее». Рабастан передвинулся Цисси за спину, прикрываясь ею от возможной атаки, и положил подбородок на макушку девушки. «Ты же не будешь нападать на наши сокровища, Лестриндж. Ты ведь знаешь, что я могу с тобой сделать, Брейк, мальчики. Раби, это тебе». Цисси отдала другу сумку с учебниками, «а ты пойдешь со мной». Вроде бы порядочные женихи должны хоть изредка выгуливать невест в живописных местах. Когда парочка добралась до озера и уже успела затеряться среди деревьев, Люциус нарушил молчание. «Вчера на моего отца было совершено покушение. В Мунга или дома, дома уже, забрал, как только ушла опасность для жизни. Волт или дамп, мы не знаем. Наемник не выжил. Крипба уже пригласили. О чем ты? Ты не в курсе? Я что, забыла сказать деду? Лорд Арктурус знает о нападении. Но при чем тут Крипбы? Харви Некромант поднимет несостоявшегося убийцу, будут хоть какие-то сведения. Откуда ты? Угадай с трех раз». Цисси иронично посмотрела на парня. Естественно, он сам сказал. «Я, наверное, похожа на доброго дядю-психолога, что народу так и хочется поделиться со мной своими проблемами. Ладно, теперь вы знаете, кого звать. Надеюсь, наемника не успели на корм павлинам пустить? Нет, дались тебе фамильные павлины. Они меня бесят. Руки так и чешутся их ощипать. Что с хоркруксами? Туго. Нашли пещеру возле моря, но там такая защита накручена. Распутывают пока. Ясно. Активные действия начались, и это плохо. Люц, будь осторожен. Не хочу становиться вдовой еще до того, как побуду супругой». Цисси прижалась к жениху, пряча лицо у него на груди. «Не переживай, я не доставлю тебе такого удовольствия. Особенно зная, что у тебя в друзьях некромант». Люциус приподнял лицо Цисси за подбородок и нежно поцеловал. «Мне пора». Противостояние сдвинулось с мертвой точки. Нет, и раньше, конечно, Дамблдор и Волдеморт не бездействовали. Вербовка, политические манипуляции, мелкие стычки. Теперь все серьезно, нападение на члена Альянса нейтралов. И, похоже, из нейтралитета придется выходить. Некоторые уже давно рвались к активным действиям, например, дед Регулус, Поттеры, Вуды, Лестринджи, но и многих устраивало бездействие. Несмотря на мнение Цисси, которое транслировалось и, в принципе, совпадало с мнением деда Арктура, многие считали, что если уйти в нейтралитет, то назревающий конфликт пройдет мимо. Наивные. Дома были защищены на максимально возможном уровне. Те рода, у которых были домашние зельеварни и приличные зельевары в семье, сварили или уже доваривали все возможное, от лечебных до зелий массового поражения. Многие маломальски полезные артефакты были изъяты из банка и рассованы по домашним тайникам, чтобы были под рукой. Члены Альянса резко вспомнили древнейшие законы вассалитета, и семьи, не принадлежащие аристократии, принесли аммаж лордам, ради получения дополнительной защиты и увеличения силы. Активно собирался компромат на противостоящие стороны. Также собралась целая команда аналитиков для поисков хоркруксов Волда. Ведь наверняка Цисси знала только о трех осколках, в диадеме, кольце и медальоне, и то, место расположения пещеры с медальоном было ей в точности неизвестно. Берег-то большой, а при парной аппарации координаты пассажиру не обязаны быть известны. Где дневник, чаша и ногини, если она уже хоркрукс? Цисси, а соответственно и Арктур с остальными не знали. Хорошо, что пещеру обнаружили. Пора наведаться в выручай комнату. Кати, Фелисити, мне очень надо исчезнуть. Прикройте, свидание, Люциус же недавно приходил. Кати, у тебя все мысли об одном. Хочу домой сгонять, по сестрам соскучилась. О, Цисса, ты решила пробраться на собрание совета? Тебе же сестры все и так рассказывают. Фелисити недоуменно посмотрела на подругу. А ты нам информацию зажимаешь? Катарина закончила мысль ноттой и обличительно ткнула в Цисси пальчиком. И почему, в таком случае, мы должны тебя прикрывать? Дай подумать. Адамантовые серьги с моей начинкой, идет. Мне, пожалуйста, с заклятием прослушки. Кати лучезарно улыбнулась. Адамантий сам по себе весьма редок, впрочем, как и адамантовые арахны, а с заклятиями Цисси дорогое украшение превращается в неплохой артефакт. Ну, мне шпионские артефакты без надобности. Фелисити задумчиво уставилась в стену. Что-нибудь из защиты сможешь, средней степени с эффектом накопителя. Если накопленный заряд иссякнет, я не виноватая. По рукам, гуляй отсюда. Леди, с вами приятно иметь дело. Цесси щелчком пальцев вызвала свою личную домовичку и испарилась из комнаты вместе с небольшой сумочкой. Нападение на Абрахаса было оплачено Джаксоном. Фредерик Крепп с гордостью посмотрел на сына. А значит, можно с уверенностью сказать, что это именно Риддл начал устранение нейтралов. Дамблдор в этом смысле не отстает. Главный целитель Мунга Гиппократ Смитвик хмуро осмотрел собравшихся. «Вчера вечером к нам поступил старший Лангбаттом с подозрением на драконью оспу. Его осматривал Тед. Тед Тонкс, счастливая жертва Андромеды, вздохнул и принялся рассказывать. Все симптомы ясно указывают на драконью оспу, но нет никаких предпосылок. В стране нет эпидемии, Лангбаттом не выезжал за рубеж, не посещал драконьи заповедники, не употреблял ни дома, ни в ресторанах драконьего мяса. Я взял анализ крови и расспросил о времени, когда началось недомогание. Оказалось, не так давно, пациент имел беседу с верховным колдуном на неофициальном обеде. Через пару дней начались первые симптомы. Слабость, головокружение, скачки температуры тела. Лангбаттом, естественно, не связал эти факты, а анализ крови выявил неизвестный сложносоставный яд на основе драконьей крови. Зельевары пытаются вывести антидот, но оспа слишком быстро прогрессирует. Боюсь, мы не успеем спасти лорда Лангбаттома. Значит, зашевелились оба фигуранта. Думаю, пора начать активные действия. Дамблдору мы пока ничего сделать не сможем, только продолжать копать компромат. Но с Риддлом-то другая история. Мы знаем, где находятся Харкруксы. Нет гарантии, что Риддл не узнает о том, что кто-то уничтожает куски его души. Цесси отлепилась от дверей, откуда слушала начало собрания, и подошла ближе к столу, за которым собрались маги. И когда он узнает, то перепрячет имеющиеся и наделает новых. «Шкода, ты сбежала из школы?» Арктурус хмуро посмотрел на внучку, уже наколдовавшую себе стул рядом с Люциусом. «Я дала взятку соседкам, они прикроют». И заодно принесла диадему Ривенкла. Мало ли, старикашка начнет шевелиться и перехватит столь ценный артефактик. Кстати, о Харкруксах, Рами, которая, несмотря на юный возраст, фактически возглавляла аналитиков по Валду, сосредоточенно пролистала толстый блокнот. Пока Риддл имеет собственное тело, он не чувствует свои харкруксы, так что узнать об уничтожении сможет, только если решит проверить их сохранность, что маловероятно, ввиду мании величия. К тому же 7 – это максимальное число осколков. После 5-го харкрукса их создатель уже не считается человеком, переходя в некое пограничное состояние существования, а после 6-го – уже официально становится нежитью, личом. ХМ уже лучше. А что насчет поиска? Мы можем определить количество и расположение осколков, имея один в наличии? Ну, да, но, господа, это только мне ситуация кажется абсурдной. Бартимиус Крауч удивленно оглядел собравшихся. Мы не только не препятствуем проникновению на собрание несовершеннолетней, но и, фактически, отчитываемся перед ней. Немая сцена. Глава 14. Я вообще-то не просто так сюда заявилась. Не правда ли, профессор Слакхорн, о чем вы, нарцисса? Ну, это же не я слила информацию о харкруксах Дамблдору. Что, Гораций, зачем, верите на слово вздорной девице, а не уважаемому профессору? Хей, дяденька, извинитесь перед Цесси. А проф еще тот приспособленец. Тихо. Арктурус Блэк в гневе выглядел очень внушительно. У нас, Бартимиус, есть очень веские основания. И допустить нарциссу на собрание, и поверить именно ей. И какие же, интересно узнать. Как вы думаете, господа, кто затеял всю эту нейтральную оппозицию? Дед, зачем контору палишь? Цесси с невыразимой мукой посмотрела на родственника. Ты, моя дорогая, сама запалилась. Мерлин Великий, сама непотребно выражаешься и меня научила. Так вот, друзья мои, все это, лорд театральным жестом обвел помещение, затея моей милой младшей внучки. Кроме того, она была и остается нашим важнейшим информатором, и ее сведения, Гораций, всегда верны. О, я уже понял, что отпираться бессмысленно, но что я мог поделать? Дамблдор сильный леглимент и крайне опасный враг. Спокойнее, профессор, линчевать мы вас не будем. Насколько я поняла из записи, вы сообщили только о самом факте создания харкруксов, верно? Что за запись? Позвольте полюбопытствовать. О, это совместное дитя одного из наших аналитиков мисс Эдвардс, артефактора, мистера Муна и ювелира, мистера Саммерса. Цесси вытащила из сумочки что-то маленькое и серебристое. Максимум. Маленькое увеличилось и на столе оказалась адамантовая копия Ариадны. Записывающий артефакт, Бета-тест успешно пройден на подопытном бородаче. Идея взята у маглов, там это называется жучок. У нас получился паучок, но ценность от названия не зависит. Теперь мы будем знать, о чем говорит Дамби в своем кабинете. Также, я повешу подобный на Фаукса, Феникса-директора, который весьма недоволен и вынужденным хозяином и тем, что его используют как почтовую сову. Вопрос, как подбросить паучка в ставку Валды и как потом его изъять? Но это, вы взрослые мудрые маги сможете придумать и без меня. Цесси вежливо-привежливо улыбнулась Краучу, Люц рядом одобрительно хмыкнул. Едем дальше. Рами, тебя прервали. Что там за нов в поисковом ритуале? Он относится к магии души высшей ступени. Нужен маг со склонностью к магии души с достаточно высоким потенциалом. И в этом основная проблема. Также, необходимо узнать или как-то рассчитать номер используемого в ритуале Харкрукса. Чем меньше порядковый номер, тем больше вероятность успешности ритуала. И 6 и 7 осколки не подойдут априори. Я так понимаю, что никто из присутствующих не в курсе, есть ли у него склонность к магии души. Ну что ж, гоблинам прибавится работы. И кстати, Рами, кроме мании величия у Риддла крайняя степень паранойи. Он может и не придет проверять наличие Харкрукса на месте, но он может прийти и усилить защиту. Так что поодиночке на поиски сокровищ я бы не советовала соваться. Особенно тебе, дед, девушка многообещающе посмотрела на Регулуса-старшего, сделала всем ручкой и исчезла за дверью. Молодец, малявка. Всем сестрам по серьгам, всем братьям по морде. Арктур, и долго эта белая немочь вертит нами и, что интереснее, вами, как ей заблагорассудится. Леди Руквуд, настоящая славянская ведьма из матриархального рода Яга, одобрительно прищурилась и задумчиво накрутила на палец седенький локон. Не прекращает с момента рождения. Цесси, Цесси, Слизеринка, погруженная в пока еще смутные планы противостояния, вздрогнула и обернулась. Прямо на нее летела, словно Хогвартс-экспресс на полном ходу, Лили. За девочкой, то и дело путаясь в мантии, бежал Северус с очень несчастным лицом. «Вы решили физической подготовкой заняться?» Цесси с интересом оглядела запыхавшуюся девочку и тихо умирающего паренька. «Останови их, они обязательно покалечатся. Без контроля взрослых это совершенно невозможно. Лили, ты смотрела школьную библиотеку, а у нас книга из Блэковской. Там все очень хорошо написано. А теперь, пожалуйста, для блондинок. И лучше ты, Север, а то Лил сейчас взорвется от возмущения. Ты же знаешь, что мы подружились с Римусом. Так вот, он каждый месяц попадает в больничное крыло, а да и после него очень плохо выглядит. Ну и путем несложных логических заключений, я вычислил, что он оборотень. Северус воровато осмотрелся, не подслушивает ли кто. Но он классный, правда. И Сири сказал, что оборотни не нападают на анимагов и легче тогда переносит полнолуние. А Джейми предложил стать анимагами, чтобы помогать Рему. И Сири попросил Андромеду прислать нужную книжку, а Лили против. Вот, я догадываюсь, какую книжку прислал Рами. Она действительно намного лучше того, что можно найти в школьной библиотеке. Ты анимаг? Нет, но Рами и Трикси в свое время хотели стать анимагами и щедро грузили меня информацией. А почему не стали? Они рассчитали своих зверей. Не понравилось. О, лица первокурсников светились прямо-таки маниакальным любопытством. Только, если что, это не я проботалась, Цесси, как и Северус минуту назад, осмотрелась. Беллатрикс, морской крокодил, а Андромеда, африканский слон. Лили пару раз моргнула. Север открыл рот, потом закрыл и начал беззастенчиво ржать, а через мгновение к хохоту присоединились и дамы. А ты свое животное узнала? Отсмеявшись, Лили с интересом посмотрела на старшую подругу. Нет, я об анимаге как-то не задумывалась. Цесси, давай с нами. Глаза с ней позагорелись энтузиазмом. Ты ведь теоретически подкована и сможешь нас подстраховать. А по той книге можно и самостоятельно научиться. Ну, пожалуйста. Ладно, но если я превращусь в динозавра и разнесу ползамка, то виноваты будете вы. Первокурсники радостно взвизгнули и умчались делиться новостью с друзьями. Внемлите мне, дети мои. Именно так началось первое подпольное занятие по анимаге. Сириус, на слова кузины, отреагировал распространенным среди мужской части семейства Блэк жестом рука, лицо, когда они сталкивались с непробиваемой женской логикой Цесси. О, моя любимейшая из племянниц, сверни болтологию к минимуму, пожалуйста, пожалел друга Джейми. Северус и Лили фоново захихикали, наблюдая за родственниками. Злые вы, у меня тут последние годы детства, а вы весь кайф ломаете. Ну да, Последнее. Я прямо вижу целую армию белобрысых детей с твоим характером, выедающих жалкие остатки мозга, Люци. А остатки? Потому что выедание начала я, Цесси хмыкнула и мечтательно зажмурилась. Под моим руководством Малфой покорят вселенную. Ладно, я высчитала ваши анимагические формы. Ничего смертельного нет. Хотя парочка боевых слонов с хромированными бивнями нам бы не помешала. Когда хохот стих, в Цесси впились четыре маниакально предвкушающих взгляда. Что ж, убогие, не знающие нумерологию и арифмантику, слушайте и восхищайтесь собой. Начнем, пожалуй, с дамы. Лили будет превращаться в тигрицу. Может, тебе волосы в черную полосочку покрасить? Джеймс, в оленя. Кто-нибудь знает, олени скидывают рога или это только лоси? Если только лоси, то бойся меня, Джейми. Обязательно раздобуду лобзик и спилю твои рога. Чудесная вешалка получится. Сириус, в собаку, но какой породы, я без понятия. Возможно, мы увидим очаровательную болонку. Хотя я склоняюсь к той терьеру. Поставим тебя в горшок с цветком, вот и выгулился. Ну и на сладкое Северус. На мой взгляд, самое крутое животное. Барабанная дробь, хамелеон, обалденная маскировка, невероятно длинный язык, да и вообще полнейшая очаровашка. Даже немного завидно. Эй, вы чего? Первокурсники, до этого многообещающе переглядывавшиеся, угрожающе надвинулись на Циссу. 5 минут погони, и девушка, зажатая в клещи, корчится на полу от смеха. Когда пытка щекоткой закончилась, и вся компания в повалку отдыхала на полу, в Лили проснулось любопытство. «А у тебя какой зверь, если ты Севу завидуешь?» «Наверняка у нее ехидна. Или суслик?» «Я не суслик, я барсук», — притворно возмутилась Цесси. «А если серьезно, то пусть это будет сюрприз». Глава 15. «Цесси, у нас проблема. Мы по самую маковку в проблемах. Конкретизируй». Андромеда в сквозном зеркале тяжело вздохнула и возвела глаза к невидимому Циссе и потолку. Совет постановил первоочередной задачей считать харкруксы. И у нас некому проводить ритуал поиска. Неужели ни у кого нет склонности к духовной магии, а несовершеннолетних со старших курсов естественно не проверяли? Склонность есть, но только у моего Тида. Но у него недостаточный объем магии. И нет, не проверяли. Массовое изъятие старшекурсников родителями может вызвать подозрения директора. Если на какое-то торжество изымать будем, то не вызовет. И так как Трикси уже стала мадам Лестриндж, то не хотите ли вы, моя дражайшая сестрица, ускорить своего жениха с подготовкой к основанию рода Тонкс? У нас, в принципе, все готово, только нужные зелья довариваются. Через неделю будут готовы, и в тот же день можно устроить бракосочетание. Рами углубилась в планирование и стала недоступна для окружающего мира. Мама будет недовольна таким форсированием событий. Неделя для подготовки свадьбы — это же так мало, усмехнулась Цесси и отключила свое зеркало. Все равно продолжить обсуждение сегодня не удастся. Не видим, ты видел, кто это сделал. Мы ему темную устроим. Да, бродяга прав, мародеры своих в обиду не дают. Мальчики, так нельзя. Надо профессорам сказать, они накажут виновного. Тигра, ну что они сделают? Снимут баллы и отработку назначат, а невидим костераст в больничке глотает. А костераст — это жутчайшая гадость. Мелкие, вы что, себе название получше придумать не смогли? Мародеры, чтоб вы знали, грабит мертвецов. Цесси стояла прямо за компанией первокурсников, собравшихся вокруг больничной койки Северуса, и с интересом слушала дискуссию. «А я вам говорил, что название неудачное», — тихо вставил Римус, смущенно поглядывая на старшекурсницу. «А профессорам все же надо сказать, а потом еще самостоятельно добавить». Цесси многообещающе улыбнулась Сири и Джейми, только не темную, а веселую, и чтобы вся школа наслаждаться могла. Ну и Лилс в таком случае вас не пристукнет за излишнюю агрессию и возможные боевые ранения. И зелье буду варить я, мрачно усмехнулся пострадавший и покосился на сломанную ногу, а заклятие подножки в меня послал Бал. Ему, видите ли, не нравится, что я с грифами дружу. Видимо, ему папаша-пожиратель голову всякой ересью забил. На Сири и Джейми, как на главных предателей Слизерина, напасть не решился, меня побоялся, а ты, Север, вышел крайним. Ну, ничего, мстя будет страшна. Давайте пока вернемся к обсуждению вашего названия. Я предлагала Шалунов, но мальчишки меня засмеяли, Лили обиженно надулась. Тигра — это совсем по-детски. Ну да, а мародеры значит лучше. Слово красивое. Мы же не знали, что оно значит. Рем вам говорил, что оно значит. Вы просто, как всегда, нас не слушали. Так, прервем зарождающуюся драку на этом месте и вернемся к первоначальной теме. Как насчет зоопарка? Или лучше бешеные мамонты? Сама ты, Цесси, мамонт, бешеный, бродяга, фу, я несъедобная. И если укусишь ее, можешь отравиться. Ауч, за что? За правду, Джейми, за правду. Может, мстители? Ага, неуловимые. А как заметут вас профессора с таким названием, Север, так и будете сидеть на отработках неотомщенные. Предлагаю свободу попугаям. А смерть блондинкам не хочешь, Блэки? Вас явно на политические лозунги потянуло. Может, просто друзья, Лилс, у тебя неинтересные идеи. Больным слова не давали, а то еще больнее устрою. Кажется, к консенсусу мы не придем. Предлагаю тайное голосование. Римус деловито порылся в сумке и достал немного мятый пергамент. Разорвав его на 6 частей, раздал клочки. Каждый пишет свой вариант, а потом выбираем вслепую. Вершить судьбу избрали, естественно, Лили. Начнем, наверное, с невыпавших. Девочка отложила на тумбочку свернутый кусочек пергамента, первым вытянутый ею из наколдованного тазика, и вытащила один из несостоявшихся вариантов. «О боже, Сириус, я и без анализа почерка могу сказать, что это твой вариант, адская свора, ты совсем того, что ли? Хей, это был классный вариант, какое счастье, что выпал не он. Так, дальше, Мулен Руж, Джеймс, серьезно, тебе срочно необходимо в библиотеку, и, желательно, поселиться там, не нервничай, Лили, я ему на Рождество толковый словарь подарю, что там дальше, ладно, о, это мое». Магия расшифровывается как маленькие агрессивные говнюки и я. Парни, не надо, она ведь тигрица. Когда превратимся, она вам отомстит. А что, разве это не правда? Северус, убери от меня свои грабли, я не посмотрю на твою травму. Друг, ты подкаблучник. Если бы меня Цесси не держала, ты бы огреб от Лили. Меня она может и пожалела бы, а вот тебе, бродяга, был бы полный капут. Я такая, я могу. КХМ, проехали. Еще одна аббревиатура, Морг, Северус, не надо на меня так угрожающе смотреть, всего лишь мирная организация разумных гениев, ну ладно, убедил, последняя у нас стая, о, Римус, это так мило, ты, правда, считаешь нас семьей, парень на вопрос только покраснел и застенчиво улыбнулся, Мерлин и Моргана, похоже, выпал вариант Цесси, лучше бы это был вариант Лили, даже представить страшно, ну, Сири, ты, кажется, зря переживал. Лунатики, в честь Луни, Рем, тебе повезло, будешь нашим талисманом. Я так поняла, что вы Ремусу кличку Лунатик дали, а ты не знала, почему тогда такое название? Наверное, потому, что вы, ну, и я, естественно, собираетесь нагло нарушать школьные правила и бродить в звериных шкурках под полной луной. А если задумаете масштабную шалость, то, скорее всего, подготовка к ней пройдет ночью, что тоже подойдет к названию «Не спящие мои». Бог ты мой, Цесса, ты прямо какую-то криминальную группу местного разлива описала. Мы будем всего лишь помогать другу и всего лишь вносить долю здорового смеха в скучные школьные будни. Энда, всего третий месяц учебы, а вы, парни, уже так испортили милую правильную малышку Лили. Это еще неизвестно, кто кого испортил. Совсем эти аристократы распоясались. Весь Слизерин, половину Ривенклэй, по четверти от Хаффлпафа и Гриффиндора родители забирают на все выходные. И он, директор, ничего не может с этим сделать. Как же, Андромеда, мать ее Блэк, выходит замуж за какого-то маглокровку. События века. И нет бы, устроить свадьбу как нормальным магам летом, они половину Хогвартса зимой срывают. А подготовка к промежуточным экзаменам, на самом деле Дамблдору было плевать на экзамены. Его просто бесил тот факт, что он не может запретить студентам уехать на выходные, вырваться из-под его контроля. Да еще к тому же его-то не пригласили, а каких-то сопливых никому неизвестных первокурсников, новых малолетних дружков белой гадины, пригласили. Ну, ничего, драконья оспа, его изобретение и война с Волдемортом поубавит ряды этих гордецов. Еще посмотрим, кто кого. Глава 16, часть 1. Цесси, ты уверена, что это удобно? Лили, все равно эти три обалдуя обязаны присутствовать. Вы с Римом их хоть немного проконтролируете. И меня, если сможете, девушка невинно улыбнулась, удобно развалившись на диванчике. Цесси и лунатики полным составом сейчас обретались в гостиной особняка на площади Гримма, 12. Хозяева, Орион и Вальбурга, на свой страх и риск оставили малолетних наследников Блэк и Поттер и их друзей, а также Регулуса-младшего на попечение племянницы, а сами улетели камином в Блэк Касл, помогать с подготовкой завтрашних ритуалов основания нового рода и свадьбы. Хей, я тут каким боком? То ли возмутился, то ли удивился Северус. А тебе разве мама не написала? Нет. Что она мне должна была написать? Вполне возможно, что вас с матерью вернут в род принц. Собственно, на свадьбе и будут проходить переговоры об этом. С какой стати? Мама как-то водила меня в принц Минор, но нас выкинули оттуда. Мальчишка насупился и отвернулся, слегка дернувшись, когда Лили осторожно положила руку ему на плечо. Внезапно он резко повернулся и вперил злой взгляд в старшую подругу. «Это ты все затеяла. Я, видишь ли, я слишком близко к сердцу принимаю проблемы друзей. К тому же изгнание было несправедливо». «Несправедливо? А что в этой жизни справ, МПФМ?» Эванс закрыла ладошкой рот Северуса и задумчиво посмотрела на Цесси. «Ты что-то знаешь? Объясняй подробно. Меня терзали смутные сомнения, почему наследница принцев выбрала Магдла. Да к тому же не такого, скажем так, жуткого. Вариантов у меня было два. Зелье принуждения и дар магии под названием «Идеальный партнер». Поэтому я напрягла Рами, чтобы она встретилась с твоей матерью, Северус. Подробности их встречи я не знаю, но проверка у гоблинов показала, что верен второй вариант. Сейчас мало кто проверяется на личные магические дары, вот и ни Эйлин, ни ее родители ничего не подозревали о даре. А значит, и изгнание за связь с Магдлом было неправомерным, с точки зрения магии, да и этики. Дело в том, что женщина с таким даром не вольна в своем выборе партнера. Магия сама выбирает ей идеальную, в магическом плане пару и включается притяжение для женщины, и чувства со стороны партнера не гарантируются. Андромеде повезло, ей подошел маглорожденный Хафлтет Тонкс, и чувства у них вполне взаимны, иначе не было бы завтрашней свадьбы. А вот твоей маме, Северус, очень не повезло. Но, так как основная цель достигнута, твое рождение, то дар они уже заблокировали, развод в магдловском мире почти закончен. Теперь есть два варианта. Твоя мама помирится с отцом и вас вернут в род, либо вы будете жить сами по себе. Но, никакого Тобиаса. Северус сидел с огромными глазами, устремив невидящий взгляд куда-то поверх головы Циссы. Через энное количество времени он моргнул и сфокусировал взгляд на бесстрастном лице Слизеринки. «Это обидно, что ты без спроса влезла в дела моей семьи». Но, не договорив, мальчишка кинулся на шею подруги, заливая ей плечо слезами счастья. «Цесси, ну когда мы уже пойдем? Изыди, дьявольское отродье, дай поспать. Сама ты это слово. Уже 9, между прочим. Вставай, давай. Регулус, злобный монстр, дай поспать. Мы в замке раньше полудня не нужны». «О, Рек, она опять не встает?» Любопытная мордашка Сириуса просунулась в дверь. «Тебе помочь? Давай». Когда на шум в комнате подтянулись Лили, Север и Рем, они увидели чудную картину. Сири, Джейми и Рек, все еще в пижамах, прыгают на кровати вокруг кокона из одеяла. Методом исключения было выведено, что пятка, торчащая из кокона, принадлежит именно Нарциссе. Уф, я упарился. Метод кенгуру на этот раз не сработал. Сири утер трудовой пот и плюхнулся в опасной близости от фигуры в одеяле. Что вы делаете? Лили уперла руки в бока, сурово разглядывая кенгуров. Мы пытаемся разбудить Цесси, бодро отрапортовал самый младший Блэк, а то она до самого выхода не поднимется. Ну что, переходим к методу бабочка. А за пятку щекотать не пробовали? Северус, с интересом истинного естества испытателя, рассматривал тружеников побудки. Она почему-то боится щекотки только при бодрствовании. Когда спит, это бесполезно. Джейми, как самый активный щекотальщик, обиженно шмыгнул носом и оглушительно чихнул. А что за метод бабочки? Троица бандитов широко улыбнулись и с немалой сноровкой принялись высвобождать Циссу из ее одеяла. И проснется, когда замерзнет. Спящее тело, облаченное в мужскую пижаму изумрудного цвета, даже не пошевелилось, все так же безмятежно обнимая подушку. Не проснется. В комнате тепло, а на ней еще и пижамы теплые, авторитетно заявил Римус. Может водой, угу, а потом получить в лоб какой-нибудь гадостью. Лишние части тела она отращивает, даже не открывая глаз и не целясь. Красавец принято будить поцелуем. Кто рискнет? Лили насмешливо улыбнулась, переводя взгляд с одного мальчишки на другого. Лучше не надо, Люциус, ее жених, мистическим образом всегда знает, кто пытался подкатить к Цесси. И что, устраняет конкурентов? Да нет, либо договаривается и выплачивает компенсацию, либо память стирает. Не ври, никогда еще Люц не выплачивал моральный ущерб. Обливеет гораздо проще, быстрее и дешевле, Сесси открыла один глаз и душераздирающе зевнула. «Что, малолетние изверги, добились своего? Не дали поспать вашему несчастному надзирателю в законный выходной? Завтракали хоть? Нет, тебя будили. Ну и свинтусы, значит, если не стесняетесь в пижамах ходить». Она выразительным взглядом окинула мальчишек в пижамах и полностью одетую Лили. «То можете ходить так, все равно потом переодеваться. А злобных взрослых с их этикетом сегодня нету», и задорно улыбнувшись, девушка пошлепала в ванную. Через 5 минут она вернулась в комнату умытая, но все в той же пижаме. В кресле у окна обнаружилась Лили, а наглые будильники редком сидели на разоренной ими же постели. «Я вижу, у Рема и Севера внезапно проснулась стеснительность. А вы чего сидите? Пошли завтракать». Завтракать решили на кухне, чуть не доведя домовиков своим появлением до инфаркта. «А во сколько нам надо прибыть?» Лили отобрала у Сириуса банку с джемом, который он лопал большой ложкой, и принялась намазывать еще теплые тосты для всех. «Сири, убери руки от банки, а то ложкой по лбу получишь. Лучше тосты ешь, раньше полудня точно не ждут». К этому времени мужчины только-только очухаются после ритуала основания рода, а сама свадьба начнется в 2 пополудни. Что за ритуал? В магическом мире дворянский титул не то же самое, что и в магдловском. Его дарует сама мать магия. Собственно, родом и зовется аристократическая семья. И сегодня тет, жених Рами, принесет дары и спросит дозволения у магии образовать свой собственный род. Родители первоначально хотели просто ввести Теда в род Блэк, но Рами у нас девочка амбициозная, так что... Сесси пожала плечами и с удовольствием отпила кофе. А, например, я, как девушка, смогу образовать свой род. Или это только парням можно? Можешь, конечно, но это будет сложнее. Если захочешь образовать одна, без жениха, то необходима несгибаемая сила воли, талант и уровень магии выше среднего. И в этом случае род будет матриархальным, то есть наследование от матери дочери, а не от отца сыну. Что за дискриминация? Почему мальчишкам легче? Все просто, девушка, в первую очередь, будущая мать, и совмещение материнства, ведение дел рода и выполнение обязанностей перед магией может сломать очень многих. С обязанностями главы рода не всякий мужчина справляется, а тут к тому же образование рода, а это непрекращающийся поиск места под солнцем в политическом и экономическом террариуме аристократии. Ладно, не забивай голову, пошли лучше наряжаться. Глава 16, часть 2. Ну как прошло? Сесси без стука влетела в комнату Андромеды, волоча за руку растерянную Лили. Нормально. Хотя если бы Тед решил основать род в одиночку, а не с невестой, то есть мной, то провал был бы неминуем. Он хороший человек и талантливый колдомедик, но уровень магии, увы, низковат. Впрочем, это уже не проблема. А почему? Лили, до этого скромно прятавшаяся за Циссой, не утерпела и вступила в разговор. О, привет, я тебя не заметила. Лили, да, а не проблема. Колдомедикам, по большему счету, высокий уровень магии не нужен, разве что диагностам и лечащим из отделения снятия проклятия из глазов. Отец проходит интернатуру в болезнях и ядах, ну и плюс обязательные для всех дежурства, но первичная диагностика пациента, если непонятно куда именно определять, не вызывает для него сложностей. Вторая возможная проблема – это возможность низкого потенциала у наших будущих детей, но магия одобрила основание нашего рода и с этим теперь тоже не возникнет проблем. Ясно. Спасибо за объяснение, девочка изобразила слегка неуклюжий Книксон. Сесси, наблюдая эту картину, не выдержала и рассмеялась, за что и получила острым локотком в бок. Теперь смеялась уже Рами. Что за веселье и без меня? В комнату вплыла Беллатрикс, монаршим взглядом окидывая помещение. Рами, а ты в курсе, что сюда направляются наши многочисленные старшие родственницы? И когда маман увидит, что ты не готова от слова вообще? Счастливая невеста перестала улыбаться и приобрела нежно-голубой цвет лица. До начала торжества осталось 1,5 часа, куча времени. Но маменьку, тетушку и бабушек это не остановит. Сесси, смекнув, чем дело пахнет, утянула Лили к окну, где девушки и заняли стратегические позиции, замаскировавшись полупрозрачным тюлем. Их ждало шоу. Лунатики, потерявшие свою тигру, гуляли по огромному саду Блэк Касла с интересом, наблюдая за суетящимися домовиками, вносившими последние штрихи в свадебное убранство. Сад был накрыт климатическим куполом и, в то время как Англия была погружена в зиму, мальчишки вовсю наслаждались зеленой весной и одуряющим запахом цветущего жасмина. «Жаль, мы не догадались заскочить в твою подпольную лабораторию», не видим. Было бы забавно подлить взрослым болтушку в алкоголь, Сири мечтательно прижмурился. Сахатый, как думаешь, Цесси разрешит нам вставить в свадебный торт бенгальские огни? Джеймс, Север недоуменно помахал рукой перед лицом друга. Не трогайте его, парни. Вы что, не заметили, что он ушел в свои грезы сразу, как увидел Лили? Римус лукаво усмехнулся. Лили, да, она сегодня очень красивая. Не в попад брякнул мальчишка и вновь замолк с отсутствующим выражением лица. Джеймс совершенно спокойно относился к девочкам вообще, как к парням, но в юбках и со странным интересом ко всякой ерунде типа моды, косметики, кукол. Исключение составляла Цесси, она была своим парнем. После 1 сентября в когорту девчонок своих парней попала и Лили Эванс. И только сегодня Джеймс реально осознал, что Лили девочка, причем очень красивая. Длинные немного волнистые огненные волосы, раскосые изумрудные глаза, радостная улыбка. Одета она была в нежно-салатовое воздушное платье с вышитыми золотистой нитью крупными цветами. Рядом с нарциссой, прекрасной снежной феей, одетой в облегающее льдисто-голубое платье в пол с разрезом чуть выше колена, Лили не терялась и будто заявляла, что современные феи живут не только во льдах, но и на солнечных полянах. Короче говоря, Джейми ушел в себя и не обещал вернуться, что не помешало бродяге, Луне и невидиму все-таки установить в торт помимо бенгальских огней еще и ракету фейерверка. Церемония бракосочетания прошла успешно и совершенно счастливые лорд и леди Тонг скружились в очередном вальсе, а Циссу терзали смутные подозрения. Чем больше времени проходило с начала торжества, тем счастливее становились мордашки лунатиков. «Люциус, нет ли у тебя желания сменить партнершу? Ты устала или я тебе надоел? У меня возникло непреодолимое желание потанцевать с Сириусом. Иначе, боюсь, нас ждет феерическая гадость. Иди, спасительница». Увидев приближающуюся Цесси, Сириус ненадолго задумался. Видимо, что-то вспомнив, он беззвучно ойкнул и попытался ввинтиться в толпу. И мгновенно растянулся на траве, со все нарастающим ужасом переводя взгляд с Цесси на связанные между собой шнурки и обратно. «Ну что ж ты так неаккуратно, Сири?» Девушка слегка шевельнула пальцами, развязывая шнурки, и помогла кузену подняться на ноги. «Потанцуй со мной. Прошу простить меня великодушно, миледи, но боюсь, я сегодня неудачный партнер для танцев», — смиренно развел руками паренек, намекая на падение, и вновь попытался сбежать, но был непочтительно пойман за ухо и отбуксирован за ближайший куст жасмина. «Признавайся, что вы успели подстроить. Ай, больно. Ничего мы не делали. Если ты испортишь свадьбу Рами, тебя убьют наши маменьки. Это тебе не подушку-пердушку деду Арктуру подложить. Это один из самых важных дней в жизни. Ну, колись, живо. Мы торт фейерверком начинили. Как только к нему применит магию, зажгутся бенгальские огни и стартует ракета Розы. Хм, это не слишком ужасно. Я легко переделаю вашу феерическую гадость в феерический сюрприз. Почему занимались подрывной деятельностью без подстраховки? Мы забыли. Я хотел у тебя спросить, а Джейми завис от вида Лили и мы решили без него. Вот, ты сам хоть понял, что твоя логическая цепочка в данном изложении является полной ерундой. Но я поняла. Расслабься, на этот раз катастрофы не будет. Сережа напротив, побледнел до синевы и бескровными губами прошептал. Поздняк метаться. Резко развернувшись, Цесси увидела сквозь ветки, как домовики левитации подняли с дальнего стола огромный свадебный торт. Монстр кулинарии уже начал искриться бенгальскими огнями. «Щар рванет, не в мою смену, но будешь должен». В этот момент торт угрожающе зашипел и начал подрагивать. Видимо, ракета готовилась на старт. Перепуганные домовики остановились и уже почти уронили поднос, когда Цесси вступила в игру. Подхваченный уже ее левитацией кондитерский Эверест взмыл немного выше, а искры бенгальских огней перестали гаснуть, попутно нанося ущерб воздушному крему, а выстроились в движущийся цветочный узор, спиралью опоясывающий торт. Фейерверк все же стартовал, благо на гигантском бисквите это не отразилось. Казалось, он на мгновение растворился, став прозрачным и выпустив из плена ракету, и вот он вновь видимый все так же великолепен. Фейерверк, как и обещало название, взорвался прекрасной красной розой, которая зависла высоко над гостями. Цветочная лента из искр взмыла ввыси, по ходу трансформировавшись в змею, обвила розу. Восхищенные гости взорвались шквалом аплодисментов, а торт благополучно достиг конечного пункта. Все, пронесло. Тебе, Сири, очень крупно повезло на этот раз. В следующий, старайся думать и ничего не забывать. Ок, а почему змея? Герб Танксов, ты удачно подобрал ракету. Это хорошо, но как мы теперь отсюда вылезем? Оказалось, что пока Цесси сражалась с заминированным тортом, они, вместе с Сириусом, оказались в самой гуще веток. Когда Блэки благополучно вывалились из Жасмина, первое, что они увидели, это подол свадебного платья. Сириус, Орион, Блэк, за попытку саботажа моей свадьбы ты и твои подельники на весь завтрашний день поступаете в рабство. Помимо этого, твое наказание продолжится и на зимних каникулах. Цесси, спасибо за спасение свадебного торта. Кто ему помогал? Рами, мне никто не помогал. С чего ты вообще взяла, что мне кто-то помогал? С того, наглая морда, что сам так масштабно нагадить даже ты не додумался бы. А значит, ты перед кем-то красовался. К тому же, ракету в одиночку невозможно было поместить внутрь торта. Кто-то его растворял и кто-то засовывал ракету внутрь. Или чистосердечно признаешься, или наказаны будут все лунатики. Даже малышка Лили, у которой стопроцентное алиби. Как думаешь, что она с тобой сделает? На этот раз Сириус даже не посинел, а натурально позеленел. С тигрой ему связываться не улыбалось. Я, Рем и Север, Джейми присутствовал, но, кажется, был в неадеквате из-за нового образа Лили. Я правду говорю. Ладно, верю. Завтра узнаешь подробности наказания. Не скучайте. Глава 17. Есть прогресс, ну как сказать. Склонность к духовной магии выявлена у Катарины Сальвяти. Но у нее тоже немного не дотягивает уровень магии. Возможно, пересчитать ритуал на двоих, или вставить в него донора магии. Я тоже об этом подумала. Будем работать в обоих направлениях. Может, что-нибудь и получится. Хорошо, хоть с определением подходящего хоркрукса нет проблем. Энда, а поподробней, простенький ритуальчик на фанилку. Чем больше от артефакта фонит магией, тем больше кусок души. Кольцо Певерелов подходит идеально. Вы давно его достали? Ну да, я тебе не говорила, мы его первыми достали. Дед Регул тогда еще по шапке от Трикси получил, за излишнее рвение. Чуть проклятие какое-то не словил, попытавшись цапнуть колечко голыми руками. Интуиция берсерка просто невероятна. Этого вы мне не говорили. Ну ладно, из пещеры достали? Да, дня три назад. Итого у нас в наличии три хоркрукса, а значит, большая часть Волди. Угумс, пазл собери темного лорда. Хрусь, гусиное перо в руке Ремуса сломалось в очередной, пятый за сегодня, раз, поставив очередную кляксу на эссе. Лили, сидящая напротив, на это только закатила глаза и восстановила несчастный пищевой инструмент репаро. Иррррр, из-за этого прилипал и. Юный оборотень глубоко вздохнул и вновь уткнулся в домашку. Рем, ну чего ты так бесишься из-за этого педигри? Ну, пообщается он с нашими охламонами, ну и что, не бросят же они нас ради этой посредственности. Петтигрю, дело не в том, что вместо того, чтобы готовиться с нами к завтрашней контрольной, Джейми, Север и Сири страдают фигней в компании этого. Просто мне не нравится сам факт их общения. Нет, погоди, Лилс, я не ревную и не комплексую. Вы с Цесси из меня все комплексы уже выбили. Мальчишка кривовато усмехнулся. Меня бесит Петтигрю. Он гадкий подхалим и приспособленец. И от него мерзко пахнет. То, что он не моется, еще не повод. Нет, не в этом смысле. Я чувствую запах магии. Не очень давно, всего пару месяцев. Помнишь, когда миссис Рами закабалила нас на целый день, это вы еще легко отделались, додумались, заминировать торт. Ну, мы как-то не подумали, что он может взорваться, а не так, как сделала Цесси. Но не в этом суть. Я уже не помню, что тогда точно сказал, но миссис Рами буквально отволокла меня к гоблинам на проверку личных даров. Как я уже сказал, я чувствую запах личной магии колдуна, ну или колдуньи. Например, ты пахнешь яблоками и медом. Цесси, цитрусами, лимонный грейпфрут, кажется, Сириус, свежескошенной травой, Джейми, озоном, а Север, морем, а вот от Петтигрю несет прокисшим супом, очень давно прокисшим, ясно, значит, надо просто сказать парням, я думаю, зная такое, они и сами перестанут общаться с Петтигрю. Петтигрю, Лили, какая разница, девочка лукаво усмехнулась, мы плохо на тебя влияем, дамы и господа, позвольте представить на ваш суд фурункулин. Мой скромный гений составил его на основе зелья от фурункулов. Как становится понятно из названия, фурункулин являет прямо противоположный эффект исходному зелью. Более того, клинические испытания показали, что фурункулы разноцветные, блуждающие и, вполне вероятно, имеют зачатки самосознания. Ничем иным я не могу объяснить то, что они собираются определенными цветовыми группами и либо водят хороводы, либо складываются в определенный несложный рисунок. О, совсем забыл, они еще и вулканические, особенно если дотронуться. Господин невидим, авторитетно заявляю, что вы зло во плоти. Премного благодарен, госпожа Шкода, ваша лестная оценка мне весьма приятна. Еще пару секунд, подержав на лицах пафосно-торжественные выражения, лунатики не выдержали и рассмеялись. И каждый раз, как кто-то из них заново представлял Баула под действием фурункулина, дикий ржач переходил на новый виток мощности. Уф, Север, я полностью согласен с кузиной, ты, зло. Какой план? План прост как кнат, подлить зелье Баулу. Проблема в том, что оно пахнет тиной, а отдушки не сочетаются с некоторыми компонентами. О, устроить маленькому паскуднику насморк, не проблема. Через какое время наступает чудодейственный эффект, зависит от дозы и от того, куда подливать будем. Но если подливать в тыквенный сок, который, как я заметил, Баул любит, то стандартный маленький флакончик на полный стакан и через 7 минут 30 секунд мы получим результат. Отлично, значит, мстя готова. Обсудим детали. Север, ты сказал клинические испытания, а на ком испытывал-то? Не беспокойся, тигра, я не собираюсь Баула насмерть травить. Испытывал на крысах, соблюдая дозировку. Правда, они и облысели. Операцию было решено проводить в последний учебный день перед рождественскими каникулами. Завтрак шел как обычно, только слизеринский первокурсник Баул раздражал своих соседей по столу непрекращающимся шмурыганием. Некоторые ушлые старшекурсники делали ставки и пока что лидировали два варианта. Мелкого обзовут сопливчиком и выставят из-за стола, и мелкого пошлют в больничное крыло, но таким тоном, будто посылают стирать мерлиновые подштанники. Вот первачок в очередной раз хлюпнул носом, допил второй кубок сока, икнул и покрылся огромными разноцветными фурункулами. Когда вокруг начали ухмыляться, хихикать и откровенно ржать, Баул повертел головой, не понимая, в чем причина, и почесал голову. К его огромному ужасу в руке, после почесания, остался солидный клок собственных волос. Тоненько взвизгнув, мальчишка схватил ближайшее пустое блюдо, с намерением использовать его как зеркало. С немного кривой золотой поверхности на Баула смотрел какой-то кошмар. Все лицо слизеринца было покрыто крупными, с ноготь мизинца, гнойниками, причем разных цветов. Под неверящим взглядом счастливого обладателя, фурункулы переползали с места на место. Красные и синие прыщи сползались на лоб, где построились через одного и завели хоровод. Зеленые, салатовые и желтые сложились на левой щеке в косоватую спиральку и, кажется, перемигивались между собой. Фиолетовые и розовые заполонили правую щеку и подбородок, изображая то ли червяка, то ли просто кривую линию. В дополнение картины, некогда густая шевелюра торчала редкими клочками на лысом черепе. Баул неверяще прикоснулся к самому большому фурункулу, расположившемуся аккурат на кончике носа. Фурункул этому не обрадовался, глухо щелкнул, выпуская прицельную струю гноя в глаз напротив сидящего, и буквально на глазах восстановил свою прежнюю форму и размер.